Глава 12. Письмо. Но в воскресенье утром мама с Максом наконец ушли по своим делам, а меня оставили дома, потому что меня должен был забрать папа. Папа всегда опаздывает. И обычно я на него злюсь, но сегодня это было очень кстати. Я включил ноутбук, залез в почту и открыл файл с переводом письма. Сего 13 декабря 1812 года. Ковна. Дорогой Кристиан, возможно, это письмо застанет тебя врасплох, и наши отношения будут навеки прерваны. После чудовищного отступления из Москвы, во время коего я был свидетелем смерти и страшных мучений множества моих товарищей, я принял решение не возвращаться во Францию. Оно далось мне непросто. Долгие бессонные ночи я плакал, мечась на гнилой соломе, служившей мне матрасом. Рвал на себе волосы и искусал губы в кровь. Я не знал, что делать. Моя любимая Франция вознамерилась завоевать весь мир, отнять у ни в чем не повинных людей их землю. Несмотря на преступления нашей армии, некоторые из этих людей порой относятся к нам, французам, с жалостью. Один крестьянин с бородой, достающий ему до пупа, дал мне хлеба. Другой предложил кров в его избе, так они называют свои дома. И я впервые провел ночь под крышей, а не на проклятом бивуаке. Не бабуин, не бурундук, а бивуак. Вот что за слово я слышала во сне. Я тут же залез в Википедию и узнал оттуда, что бивак или бивуак – оборудованное место расположения людей на отдых в условиях естественной природной среды. Я вбил бивуак Франции 1812 и, наконец, получил то, что искал. Бивак – это расположение войск для ночлега или отдыха под открытым небом. В эпоху войны 1812 года для ночевок русские и французы использовали парусиновые палатки. Внутри хранились вещи солдат, а также сено, на котором они спали. Но теперь все ясно. Я вернулся к письму. Я много думала о том, что мы, французы, стали жертвой этой нелепой войны, тщеславных планов одного тирана. Мои любимые друзья полегли на бескрайних русских полях, став пищей собак и ворон. Близкие не смогли их оплакать и достойно предать земле их тела. Теперь самое главное, о чем я должен сообщить тебе. Я, воевавший на стороне людоеда, решил искупить свою вину и остаться здесь, чтобы служить, чем могу, этой стране. Я все выяснил. Принять другое гражданство и получить здешний паспорт не составит труда. Местное правительство относится снисходительно к таким, как я, ибо в стране, где, как ни странно, многие лучше говорят по-французски, чем на своем родном языке, всегда есть недостаток в наших соотечественниках, с легкостью находящих работу гувернеров, в благородных семействах. Мой любезный Кристиан, я молю тебя поговорить с Сесиль и уговорить ее приехать ко мне вместе с маленьким Шарлем. Мы поселимся в домике на берегу реки и будем жить там долго и счастливо. Твой Антуан Луи Карот. Господину Кристиану де Берженель. Улица де Женю, дом 6, Париж. Так вот, как его звали, Антуан Луи Карот. Похоже, Жан-Пьер действительно выпил лишнего, потому что из письма совершенно не следует, что Антуан Луи остался в Литве. Да и написано оно было вовсе не в 13 году, а 13 декабря 12 года. И, наконец, кажется, он не собирался заводить никакую новую семью, а наоборот, хотел, чтобы к нему приехали жена с сыном. Может быть, они приехали? Может быть, действительно поселились в домике у реки и жили там долго и счастливо? Только как бы это узнать? Я снова открыл почту и написал Жан-Пьеру. «Дорогой Жан-Пьер, я хочу поскорее узнать, что случилось с Антуаном Луи, с Сесилией Шарлем. Предлагаю как можно скорее созвониться с Франсуа и составить план наших действий. Прошу тебя, отвечай как можно скорее. Твой Марк». Как только я отправил письмо, раздался звонок домофона. Это папа, наконец, приехал за мной. На 30 минут позже. Стандартное опоздание. «Спускайся, малыш!» – прокричал папа в домофон, потому что вокруг жужжали снегоуборочные машины. «Мама сказала, чтобы ты поднялся и проверил, закрыл ли я квартиру», — ответил я и открыл ему дверь. Папа не очень обрадовался, потому что из-за снега ему не удалось нормально припарковаться, и он потратил еще 20 минут на то, чтобы найти место. «Как мама себя чувствует?» — спросила девица, когда мы приехали. «Кажется, не очень. Жесть». «Почему жесть?» — спросил папа. «Не, ну реально, представь, что в тебя вселяется чужой, прям как у Ридли Скотта». «Ты что, не хочешь детей?» — спросил я у девицы. «Совершенно не хочу». «Первый раз вижу женщину, которая не хочет детей», — сказал папа, сливая макароны в дуршлаг. «Сексизм детектед», — пожала плечами девица. За ужином папа спросил, о чем я переписываюсь с Жан-Пьером, и я решила рассказать им о расследовании, хотя пока оно еще даже не началось. «Это дико интересно», — сказала девица. «На твоем месте я бы как можно скорее поговорил с Франсуа и попробовал бы поискать другие письма этого Антона». «Не Антона, а Антуана Луи». «Ну, сори, Антуана Луи. В общем, надо понять, что с ним потом случилось, куда он двинул из Ковна. Кстати, я сомневаюсь, что Сесиль с Шарлем до него доехали». «Почему?» – спросили мы с папой хором. «Потому что», – сказала девица, – «если бы Шарль Корот уехал в Россию к папочке, никакого Жан-Пьера не было бы. Это ведь Шарль родил кого-то еще, кто родил кого-то еще, а тот тоже родил кого-то еще, и в конце концов на свет появился Жан-Пьер. Все-таки вы какие-то тупики». Логично вздохнул папа. «Большеголовые тупики», – добавил я. «Почему большеголовые?» – удивилась девица. «Но это такие птицы, я знаю их из одной книжки, которую мы с мамой читали летом». «Короче», – сказала девица, – «если тебе понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня. Как-никак в дипломе у меня написано, что я историк». «Ты не очень-то похожа на историка». «А как, по-твоему, выглядит историк?» «Ну, какой-то седой бородатый старик в очках». «Еще не вечер», – хмыкнула девица. «Если у тебя вырастет борода до пола, мне придется с тобой развестись», – вздохнул папа. «Во-первых, это дискриминация человека по внешнему виду. А во-вторых, в Эмиле реально была женщина с бородой. Я прочитал, что это называется гирсутизм, и что борода есть у 5% женщин на планете». «Вот счастливица», – сказала девица, и, кажется, это был сарказм. Но папе надоело говорить про женские бороды, и он предложил посмотреть какое-нибудь короткое кино. Девица выбрала очень странный черно-белый фильм. В самом начале человек с сигаретой во рту наточил нож и разрезал глаз какой-то женщине. Из глаза вытекло что-то типа желе. Но дальше я не стал смотреть и попросил комп, чтобы проверить, не прислал ли ответ Жан-Пьер. «Ладно, возьми», — сказал папа, — «только не зависай». «Эх», — вздохнула девица, — «не получилось тебя приобщить к классике мирового кино». А я пошел в комнату, залез в почту и действительно получил ответ. 2 декабря. «Мой бесценный Марк, нет прощения мне за долгое молчание, но у меня есть оправдание. Ты не поверишь, но я встретил женщину своей мечты. Жозефин — моя ровесница и специалист по искусству эпохи романтизма. Мы встретили Жордан дю Люксембург, где она кормила голубей. Мы разговорились и пошли в сторону музея Родена через Фобур Сан-Жермен. Признаюсь, уже давно ничто не доставляло мне столько удовольствия, сколь эта прогулка. Мы зашли на территорию музея и замерли в восхищении у статуи Ле Пенсьер. Знал ли ты, что сначала Роден хотел назвать этот шедевр «Поэт» и сделать его частью композиции «Врата ада»? Ада Дантовского, разумеется. Ах, мой Марк, как я люблю Данте. Я сразу прочитал Жозефин первые строки. На языке оригинала, разумеется. «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura». «Марк, закругляйся!» — крикнул папа. «Сейчас!» «Прости, мои мысли унеслись далеко, но таково мое нынешнее состояние. Состояние амур, не побоюсь этого слова. Однако вернемся к нашим делам. Франсуа уехал в срочное вояж дафер, деловую поездку в Лондон, и вернется в Париж лишь в 20-х числах декабря к Рождеству. Говорил ли я тебе, что у него 6 детей, и каждое Рождество эта милейшая семья приглашает меня к праздничному столу? Жаль, ты не пробовал бюш де Нуэль, которое готовит Лоис, жена Франсуа. Так что, думаю, он вернется к работе уже в январе. Но я дам тебе его имейл. О, как я сразу не догадался это сделать и столько потратил времени. Марк, чистить зубы! Секундочку! Мой друг, тебе может показаться, что я ничего не делаю ради нашей цели, но я обещаю собраться. В приложении к этому письму ты найдешь мою фотографию с мыслителем и Жозефин. Красавица, не правда ли?» Я посмотрел на фотографию Жозефин, но так и не понял, что особенного в ней нашел Жан-Пьер, обычный тетенька в очках и седыми кудряшками. «Сколько раз нужно говорить? Закрывай компьютер!» Папа, кажется, по-настоящему рассердился. Ночью мне приснился кошмар. Как статуя оживает, бросается на Жозефин и разрезает ей глаз, из которого почему-то вылезают спагетти.